Послесловие крейцеровой сонате. Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих мне объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием крейцерова соната. Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в этом рассказе, и тех выводов, который, по моему мнению, можно сделать из него. Хотел я сказать, во-первых, то, что в нашем обществе сложилось твердое, общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело, необходимое для здоровья, и что так как женитьба есть дело не всегда возможное, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчину ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемым. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей. Правительство, единственный смысл которых состоит в заботе о нравственном благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть регулируют целое сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холостые люди совершенно спокойной совестью предаются разврату. И вот я хотел сказать, что это нехорошо, потому что не может быть того, чтобы для здоровья одних людей можно было бы губить тела и души других людей, так же, как не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно было пить кровь других. Вывод же, который мне кажется естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо, во-первых, не верить безнравственным учениям, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а во-вторых, понимать, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его, детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, что такое половое общение есть преступление самого простого требования нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не хотящим жить подло, надо не делать этого. Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того, что вести естественный образ жизни, не пить, не объедаться, не есть мясо и не избегать труда, не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда, не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же, как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами, друзей. Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни. Это первое. Второе то, что в нашем обществе вследствие взгляда на любовное общение не только как на необходимое условие здоровья и на удовольствие, но и как на поэтическое, возвышенное благо жизни – супружеская неверность сделалась во всех слоях общества, в крестьянском особенно, благодаря солдатству, самым обычным явлением. И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до, и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унизительное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением, по крайней мере, так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и так далее. Это второе. Третье то, что в нашем обществе вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл, и вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стала помехой для приятного продолжения любовных отношений, и что потому и вне брака, и в браке, по совету служителей врачебной науки, стало распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения, или стало входить в обычаи и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в патриархальных крестьянских семьях, продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении. И полагаю я, что это нехорошо. Нехорошо потреблять средства против рождения детей, во-первых, потому, что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому что это нечто весьма близкое к самому противному человеческой совести действию – убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное – душевные силы женщины. Вывод же, который вытекает из этого тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке. Это третье. Четвертое то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, эти дети воспитываются не ввиду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только ввиду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что вследствие этого дети людей воспитываются как дети животных, так, что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том, в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной, чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми. Если в низших классах это не делают, то только по необходимости, а взгляд один и тот же. И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтение, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые пороки и болезни делаются обычными условиями вырастания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте. И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела. Это четвертое. Пятое то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремления людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества, молодые люди лучшее время своей жизни посвящают мужчины на выглядывание, приискивание и овладевание наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака, а женщины и девушки – на заманивание и вовлечение мужчин в связь или брак. И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни. От этого праздность мужчин и бесстыдство женщин, не пренебрегающих выставленными по модам, заимствуемым от заведомо развратных женщин, вызывающих чувственность частей тела. И я полагаю, что это нехорошо. Нехорошо это потому, что достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было апоэтизировано, есть цель, недостойная человека. Так же, как недостойна человека, представляющаяся многим людям высшим благом, цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи. Вывод же, который можно сделать из этого тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли, не говоря уже о служении Богу, какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви, как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе, никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его. Это пятое. Вот то существенное, что я хотел сказать и думал, что сказал в своем рассказе. И мне казалось, что можно рассуждать о том, как исправить то зло, на которое указывали эти положения, но что не согласиться с ними никак нельзя. Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во-первых, потому что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распущенности к большей и большей целомудренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распущенность и ценящей целомудрие, и, во-вторых, потому, что эти положения – суть только неизбежные выводы изучения Евангелия, которое мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности. Но вышло не так. Никто, правда, прямо не оспаривает положение о том, что развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождение, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального. Одним словом, никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности, но говорят, если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его. Но не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца, в возражении этом есть большое, распространенное и старое недоразумение. Говорят, если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожатся, и потому идеал этот неверен. Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи – правило, предписание и идеал. Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал, или, скорее, одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности, и когда поэтому возможность приближения к нему бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом. Таков идеал Христа, установление Царства Бога на земле, идеал, предсказанный еще пророками о том, что наступит время, когда все люди будут научены Богом, перекуют мечи на орала, копья на серпы, лев будет лежать с ягненком, и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни. Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы, да и делают, что род человеческий погибнет, если люди вместо борьбы за существование будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания различия двух приемов нравственного руководства. Как есть два способа указания пути идущему, указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам. Другой способ состоит в том, что человеку дается только направление по компасу, который человек несет с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление, и потому всякое свое отклонение от него. Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил. Человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать. Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись 5 раз в день, крестись, причащайся и тому подобное. Таковы постановления внешних религиозных учений брахминского, буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским. Другой способ есть способ указания человеку никогда недостижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе. Человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него. «Люби Бога твоего всем сердцем, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Таково учение Христа. Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно. Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. Степень приближения не видна, видно одно отклонение от совершенства. Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте. Свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освященное пространство. Фарисей благодарит Бога за то, что он исполняет все. Богатый юноша тоже исполнил все с детства и не понимает, чего может недоставать ему, и они не могут думать иначе. Впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодеяния, воровства, убийства нет. Чего же еще? Для исповедующего же христианское учение достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается еще высшая. И так без конца. Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошел, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому еще надо идти и который он не прошел еще. В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений. Различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни. Он никогда не устанавливал никаких учреждений, никогда не устанавливал и брака. Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа. Из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением. И этим учением подменили истинное Христово учение идеала. Церковные, называющие себя христианскими учения, по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения. Это сделано и по отношению брака. Несмотря на то, что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешнее определение, то скорее отрицал его «оставь жену и иди за мной». Церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, то есть определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешной, вполне законной. Но так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, то есть не верят в сущности, в церковное определение брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, а вместе с тем не видят перед собою закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным явление, что у евреев, магометан, ламаистов и других, признающих религиозные учения гораздо низшего уровня, чем христианское, но имеющих точные внешние определения брака, семейное начало и супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан. У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами. У нас же существует полная распущенность и наложничество, многоженство и многомужество, не подчиненное никаким определениям, скрывающееся под видом воображаемого единобрачия. Только потому, что над некоторой частью соединяющихся совершается духовенством за деньги известная церемония, называемая церковным браком, люди нашего мира наивно или лицемерно воображают, что живут в единобрачии. Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 12, и Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 21, ни христианских учителей и отцов, Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 8 по 10, ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков. Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему, плотская же любовь, брак, есть служение себе, и потому есть, во всяком случае, препятствие служению Богу и людям, а потому, с христианской точки зрения, падение, грех. Вступление в брак не может содействовать служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжения рода человеческого. Таким людям, вместо того, чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка, не говорю уже духовной, но материальной пищи. Только в том случае мог бы христианин без сознания падения, греха, вступить в брак, если бы он видел и знал, что все существующие жизни детей обеспечены. Можно не принимать учение Христа, того учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором основана вся наша нравственность, но принимая это учение, нельзя не признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия. В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования, во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем, чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой рассошелся. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 31 по 32 и глава 19, стих 8. Во-вторых, то, что человеку вообще и, следовательно, как женатому, так и неженатому грешно смотреть на женщину, как на предмет наслаждения. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 28-29. И в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 10 по 12. Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они действительно противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение, кто прав. Мысли ли эти или жизнь миллионов людей и моя? Это самое чувство испытал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю. Я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводом, не хотел верить им, но не верить нельзя было. И как не противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как не противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их. Но все это – общие соображения, которые, может быть, и справедливы, но относятся к учению Христа и обязательны для тех, которые исповедуют его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указав впереди недостижимый идеал Христа, остановить людей в одном из самых жгучих, общих и производящих наибольшие бедствия вопросов с одним этим идеалом без всякого руководства. Молодой страстный человек сначала увлечется идеалом, но не выдержит, сорвется и, не зная, не признавая никаких правил, попадет в полный разврат. Так рассуждают обыкновенно. Христов идеал недостижим, поэтому не может служить нам руководством в жизни, о нем можно говорить, мечтать, но для жизни он неприложим, и потому надо оставить его. Нам нужен не идеал, а правило, руководство, которое было бы по нашим силам, по среднему уровню нравственных сил нашего общества. Церковный честный брак, или хоть даже не совсем честный брак, при котором один из брачующихся, как у нас, мужчина, уже сходился со многими женщинами, или хотя бы брак с возможностью развода, или хотя бы гражданский, или, идя по тому же пути, хотя бы японский, на срок – почему же не дойти и до домов терпимости? Говорят, что это лучше, чем уличный разврат. В том-то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться. Но ведь это рассуждение с самого начала неверно. Неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни, и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказав, что он мне не нужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости. Рассуждать так все равно, что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я выкину компас и перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал, или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости. Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас, необходимое и доступное орудие руководства морехода. Только надо верить как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того, чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать. Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же, как надо мореходу верить в компас, переставать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руководствоваться компасом. А для этого, главное, надо понимать свое положение. Надо уметь не бояться с точностью определять свое отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к еще большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще, и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей, от невинного детства до брака, в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определенным руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку. Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и для того, чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение Богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний. Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить Богу и людям. Все то же. Не попускать себя на падение, зная, что такое попущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения Богу и людям. Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, не как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, не как на несчастье, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак. Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием, рождением детей, определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения Богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить Богу и людям. Вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возвращения и воспитания происходящего от брака потомства будущих служителей Богу и людям. Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение Богу и людям, через возвращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения. Все то же – стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, замене отношений, препятствующих и общему, и частному служению Богу и людям, замене плотской любви чистыми отношениями сестры и брата. И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что Он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжем и обманываем себя. Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадем в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу. Говоря, что раз павши, мы впадем в разврат, мы ведь этим говорим только, что мы вперед уже решили, что падение с неровней не есть грех, а есть забава, увлечение, которое не обязательно поправить тем, что мы называем браком. Если же мы понимаем, что падение есть грех, который должен и может быть искуплен только неразрывностью брака и всей той деятельностью, которая вытекает из воспитания детей, рожденных от брака, то падение никак не могло бы быть причиной впадения в разврат. А то ведь это все равно, как если бы земледелец не считал посевом тот посев, который не удался ему, а сея на другом и третьем месте – считал бы настоящим посевом тот, который удается ему. Очевидно, что такой человек испортил бы много земли и семян и никогда бы не научился сеять. Только поставьте идеалом целомудрия, считайте, что всякое падение, кого бы то ни было, с кем бы то ни было, есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно. «Человек слаб, надо дать ему задачу по силам», — говорят люди. Это все равно, что сказать «руки мои слабы, и я не могу провести линию, которая была бы прямая, то есть кратчайшая между двумя точками, и потому, чтобы облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную. Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец. Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в теперешнем возрасте. Человечество уже выжило период религиозных внешних определений, и никто уже не верит в них. Христианское учение идеала есть то единое учение, которая может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твердо держать этот идеал перед собой, во всей чистоте его и, главное, верить в него. Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «Держитесь того возвышения, мыса, башни и тому подобное». Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление, а то и другое дано нам.